«Вы латиноамериканки», — продолжала наставлять ее Пати. «Обожаете крепкие духи, поэтому старайся выбирать что-нибудь полегче. Точно так же и с макияжем. Когда женщина молода, он ее старит. А когда уже старая, старит еще больше. А у тебя такие большие красивые черные глаза. А когда ты причесываешься на прямой пробор и туго стягиваешь волосы, по-вашему, по-мексикански, просто лучше не придумаешь». Она говорила все это, глядя ей в глаза, ни на мгновение не отводя взгляда, пока официанты сновали туда-сюда среди стоящих на солнце столиков, разнося блюда одно соблазнительнее другого. В ее тоне не было ни превосходства, ни снисходительности. Она просто вводила Тересу в курс дела, как в тот день, когда ее привезли в Эль-Пуэрто де Санта-Мария. Так-то и так-то. Однако сейчас Тереса замечала то, чего не было тогда. Намек на ироничную усмешку в уголке рта, в складочках, собиравшихся вокруг ее век, когда глаза щурились в улыбке. «Ты знаешь, какой вопрос я задаю себе сейчас?» — думала Тереса. «Ты же знаешь. Почему ты выбрала меня, если здесь, на свободе, я не даю тебе того, что тебе на самом деле хотелось бы получить? Я только слушаю и присутствую. Тебе удалось провести меня с этими деньгами, лейтенант О'Фаррелл. Ты ведь стремилась не к этому. Со мной все просто. Я предана тебе, потому что многим тебе обязана, и потому что так надо. Потому что таковы правила этой странной игры, которую ведем мы обе. Все просто, но ты не из таких. Ты, если понадобится, можешь и обмануть, и предать, и забыть. Вопрос только в том, почему ты не обманываешь, не предаешь и не забываешь меня. Или почему до сих пор не обманула, не предала и не забыла. Одежда, между тем продолжала Пати, тем же тоном, должна всегда соответствовать моменту и ситуации. Всегда шокирует, когда ты обедаешь, и вдруг появляется какая-нибудь особа, завернутая в шаль, или за ужином замечаешь на ком-нибудь мини-юбку. Это просто говорит об отсутствии критериев или воспитания. Они не знают, что подходит для данного случая, и облачаются в то, что им кажется элегантнее или дороже. И это всегда выдает парвеню, норовящую сойти за свою. «Она умница», — подумала Тереса, — «гораздо умнее меня, и мне остается только гадать, почему в таком случае у нее все сложилось так, как сложилось. Ведь у нее было все, даже мечта. Но эта мечта помогала ей жить, когда она сидела за решеткой. Неплохо было бы узнать, что помогает ей сейчас». Помимо частых выпивок, девочек время от времени и порошка, который она нюхает до одурения, и этих бесконечных рассказов о том, что мы будем делать, когда станем мультимиллионершами. Этим вопросом я тоже задаюсь, хотя не стоит чересчур усердствовать. «Я порвеню», — сказала она. Это прозвучало почти вопросом. Она никогда не произносила этого слова, не слышала его раньше и не встречала в книгах, но интуитивно поняла его смысл. Пати расхохоталась. «Ха-ха-ха, конечно!» «В определенном смысле, да, ты порвеню, но совершенно не обязательно, чтобы все об этом знали. Ты перестанешь быть порвеню». В выражении ее лица Тересе почудилось что-то странное, словно что-то причиняло ей боль и вместе с тем забавляло. А может, вдруг пришло ей в голову, это просто сама жизнь? «Как бы то ни было, — проговорила Пати, — если даже ты ошиблась в выборе, крайнее средство — держаться с максимальным достоинством. В конце концов, мы все когда-то ошибаемся». И закончила, продолжая смотреть на нее. Я имею в виду одежду. В это же время появились и другие Тересы. Незнакомые женщины, которые жили в ней всегда, хоть она даже не подозревала об их присутствии. И другие, новые, возникали в зеркалах, в серых рассветах, в тишине, где она и обнаруживала их с интересом, а иногда и с удивлением. Гибралтарскому адвокату Эдди Альваресу, тому самому, что нашел применение деньгам Сантьяго Фистеры, а потом практически не занимался юридической защитой Тересы, довелось встретиться с одной из этих женщин. Эдди не был храбрецом. Он старался держаться подальше от неприглядных сторон этого бизнеса, предпочитая многое не видеть и не знать. «Неведение», — сказал он, — «когда мы беседовали в гостинице «Рок», есть мать многой мудрости и хорошего здоровья. Поэтому все бумаги, которые он нес под мышкой, упали на пол и разлетелись, когда, включив свет на лестнице своего дома, он обнаружил сидящую на ступеньках Тересу Мендоса. «Черт!» — только и сумел произнести он. Потом на некоторое время он и вовсе онемел, стоял, прислонившись к стене и даже не пытаясь подобрать валяющиеся у ног бумаги, не пытаясь сделать ничего, только успокоить бешено колотящееся сердце. А Тереса, по-прежнему сидя на ступеньках, неторопливо и подробно информировала его о причине своего визита. Своим мягким мексиканским говором, словно робкая девочка, по чистой случайности оказавшаяся замешанной в дело, ни упреков, ни вопросов о картинах, в которые были вложены деньги Сантьяго, или о самих исчезнувших деньгах. Ни единого упоминания о полутора годах, проведенных в тюрьме, о том, как гибралтарец умыл руки, когда надо было защищать ее. Она только сказала, в темноте все выглядит серьезнее, более впечатляюще, так я думаю. Поэтому я здесь, Эдди, чтобы произвести на тебя впечатление. Время от времени свет на лестнице автоматически гас. Тереса, не вставая, поднимала руку к выключателю. И перед нею снова появлялось желтоватое лицо адвоката, его испуганные глаза за стеклами очков, которые, скользя по влажной жирной коже, так и норовили съехать с переносицы. «Я хочу произвести на тебя впечатление», — повторила она, уверенная в том, что адвокат находится под этим впечатлением уже неделю. С тех самых пор, как газеты сообщили, что сержанту Ивану Веласко нанесли 6 ударов ножом на парковке одной из дискотек в 4 часа утра, когда он, разумеется, пьяный, направлялся к своему новенькому «Мерседесу». Какой-то наркоман или черт знает кто, затаившийся среди машин. Обычное ограбление, каких много. Часы, бумажник и все прочее. Но по-настоящему обеспокоил Эдди Альвареса вот такой факт. Убийство сержанта Веласко произошло ровно через 3 дня после того, как другого его знакомого, надежного человека по имени Антонио Мартинес Ромеро, иначе Антонио Каньябота или просто Каньябота, обнаружили мертвым в одном из пансионатов Терремолиноса. Голый, в одних носках, он лежал на животе со связанными за спиной руками. Задушенный. Сделал это, по всей видимости, гомосексуалист, подошедший к нему на улице примерно за час до его кончины. Этих 2 историй, сопоставленных одна с другой, вполне хватало, чтобы произвести впечатление на кого угодно, особенно если этот кто угодно обладал достаточно хорошей памятью. А у Эдди Альвареса она была очень хорошая, чтобы помнить о роли, которую сыграли жандармский сержант и Каньябота в деле, связанном с Пунта Кастор. «Клянусь тебе, Тереса, я не имел никакого отношения. К чему? Ну, ты же знаешь, ни к чему». Тереса, она по-прежнему сидела на лестнице, чуть наклонила голову, обдумывая то, о чем шла речь. Она и правда знала очень хорошо. Именно поэтому она явилась сюда сама, а не сделала так, чтобы друг одного друга прислал другого друга, как в случаях с жандармом или надежным человеком. Уже давно они с Языковым оказывали друг другу небольшие услуги. «Сегодня ты мне, завтра я тебе». А у Русского имелись специалисты в самых разных и достаточно оригинальных областях деятельности, в том числе безымянные наркоманы и гомосексуалисты. «Мне нужны твои услуги, Эдди». Очки снова соскользнули с переносицы. «Мои услуги? Бумаги, банки, компании, все это». Потом Тереса объяснила ему. «Все очень легко и просто, Эдди. Лишь несколько компаний и банковских счетов, плюс твое участие». А говоря, она думала о том, что жизнь любит закладывать крутые виражи. И все это немало посмешило бы даже Сантьяго. А еще думала о самой себе. Так, словно была способна раздваиваться. Словно в ней одновременно жили 2 женщины. Одна практичная, та, которая рассказывала Эдди о причине своего визита, а также о причине того, что он до сих пор жив. И другая, взирающая на все абсолютно бесстрастно, откуда-то снаружи или издалека, странным взглядом, который Тереса ощущала на себе без злобы или желания отомстить. Та самая, что распорядилась разобраться с Каньяботой и Веласко, но не ради того, чтобы свести счеты, а, как мог бы сказать и действительно сказать потом Эдди Альварес, из чувства симметрии. Все должно быть тем, что оно есть. Счета оплачены, шкафы в полном порядке. А Патио Фаррелл ошибается. Впечатление на мужчин производит не только платье от Ив Сен-Лорана. «Тебе придется убивать», — сказал Олег Языков, — «рано или поздно». В тот день они прогуливались по пляжу Марбелье перед его рестораном «Царевич». В глубине души Языков скучал по всему Русскому. Неподалеку от того заведения, где Тереса работала после выхода из тюрьмы. «Конечно, не начинать с этого». Так сказал Русский, не своими руками, нет и нет. Это он сказал по-русски. Если только ты не очень горячая или не очень глупая. Не придется, если ты останешься снаружи и будешь только смотреть. Но тебе придется делать это, если ты войдешь в суть дела. Если ты будешь последовательной, тебе повезет, и ты продержишься долго. Решение. Мало-помалу. Ты углубишься в темную зону, да. Языков говорил все это, опустив голову и засунув руки в карманы, глядя на песок перед носками своих дорогих ботинок. «Пати, наверное, одобрила бы их», — подумала Тереса. И рядом с ним, с его высокой, 1,90 м фигурой и широкими плечами, выступающими под рубашкой, менее строгой, чем ботинки, Тереса в своем коротеньком платьице, открывающем смуглые ноги, казалась маленькой и более хрупкой, чем на самом деле, когда босая с распущенными волосами, которые ветер все время бросал ей в лицо, шла, внимательно прислушиваясь к его словам. «Тебе придется принимать решение», — говорил Языков, как всегда делая паузы и выстраивая слова одно за другим. «Удачные, ошибочные. В этой работе рано или поздно тебе придется отнять жизнь. Если ты умна, сделай так, чтобы ее отнял кто-то другой». В этом деле Тесса, ему почему-то было трудно выговаривать ее имя полностью, и он всегда называл ее Тессой. Невозможно ладить со всеми, нет. Друзья хороши до тех пор, пока не становятся плохи. Тогда нужно действовать быстро. Но существует одна проблема – определить точный момент, когда они перестают быть друзьями. Есть кое-что необходимое, да, в этом деле. Языков двумя пальцами указал на свои глаза. Посмотреть на человека и сразу же понять две вещи. Первая – за сколько он продастся. Вторая – когда тебе придется его убить. В начале того года Эдди Альвареса перестало им хватать. Дела о Трансернаго, ее дочерних компаний «Ширм», их юридическим адресом являлась контора адвоката на Лайн Уолл-стрит, шли отлично. Их потребности уже выходили за рамки инфраструктуры, созданной гибралтарцем. 4 фантома, базирующихся в Марина Шепард, и еще 2 под видом спортивных судов в Эстепонии, их содержание и оплата капитанов и сотрудников. В их число входили полдюжины полицейских и жандармов, не представляли особых проблем. Однако клиентура расширялась, приток денег увеличивался. Все чаще они приходили из других стран. И Тереса осознала, что необходимы более сложные механизмы их инвестирования и отмывания. Им требовался специалист, хорошо знающий все юридические хитрости и способный обеспечить максимальные прибыли при минимальном риске. «У меня есть такой человек», — сказала Пати. «Ты знаешь его». Она знала его только в лицо. Первое формальное собрание состоялось в квартире в Сотогранде. На нем присутствовали Тереса, Пати, Эдди Альварес, а также Тео Альхарафе, 35-летний испанец, специалист по налоговому праву и финансовой инженерии. Тереса сразу же вспомнила его, когда 3 днями раньше Пати познакомила их в баре отеля «Коралл Бич». Она обратила на него внимание на празднике семейства О'Фаррелл в Херисской усадьбе. Худой, высокий, смуглый, густые черные волосы, зачесанные назад, и длинноватые на затылке. Костистое лицо, крупный орлиный нос. «Классический испанец», — подумала тогда Тереса. Именно такой, какими она всегда представляла себе испанцев. Пока не узнала их. Худыми и элегантными, похожими на классических идальго, которых на самом деле почти не существовало. Сейчас они беседовали вчетвером, сидя вокруг стола из секвойи, где стояли старинный фарфоровый кофейник и чашечки из того же сервиза. Тележка с напитками также была под рукой. Огромное окно, выходящее на террасу, позволяло любоваться великолепной панорамой. Яхтенный порт, море и берега до самых дальних пляжей Ла-Линеа и серой громады Гибралтара. Небольшая квартирка без телефона, без соседей. Попасть в нее можно было только лифтом из гаража, купленная Пати от имени Трансернаго у собственной семьи и оборудованная для подобных собраний. Хорошее освещение, дорогая современная картина на стене, переносная доска, на которой можно было писать смывающимися фломастерами, красным, черным и синим. 2 в неделю плюс перед каждым назначенным собранием. Специалист по электронной безопасности, рекомендованный Олегом Языковым, обследовал квартиру на предмет подслушивающих устройств. «Практическая часть решена», — говорил Тео. «Для оправдания доходов и уровня жизни — бары, дискотеки, рестораны, прачечные. То, что делает Языков, что делает столько людей, что будем делать мы. Никто не контролирует количество поданных стаканов или порций паэльи. Так что пора открывать серьезную линию в этом направлении. Инвестиции и компании, связанные между собой или независимые, которые оправдывали бы даже бензин для машины. Много документов, много бумаг. Налоговая служба не станет портить нам нервы, если мы будем платить соответствующие налоги, и на испанской территории все будет гладко, при отсутствии каких бы то ни было судебных действий. Старый принцип, заметила Пати, в своем гнезде, ну, в общем, понятно. Она курила и курила, элегантная, рассеянная, наклонив светлую, коротко стриженную голову, глядя на всех с отстраненным видом, будто бы давая понять, что просто забежала сюда на минутку. Казалось, она воспринимает все происходящее как забавное приключение. Еще одно. «Верно», — подтвердил Тео. «И если у меня будет карт-бланш, я берусь разработать такую структуру, включив в нее то, чем вы уже располагаете, и предоставить вам уже готовый план. Между Малагой и Гибралтаром место и возможности хоть отбавляй, а остальное просто. Как только в телегу окажется загруженным все имущество нескольких компаний, мы создадим еще одну холдинговую для раздела дивидендов и для того, чтобы вы продолжали оставаться неплатежеспособными. Все просто». Его пиджак висел на спинке стула. Узел галстука был безупречно затянут, рукава белой рубашки расстегнуты и засучены. Он говорил медленно, отчетливо, низким голосом, который Тересе было приятно слушать. «Компетентный и толковый», — сказала Пати, — «из хорошей херисской семьи, женат на женщине с деньгами, 2 маленьких дочери. Много ездит. В Лондон, Нью-Йорк, Панаму и тому подобные места. Сотрудничает с крупными предприятиями как советник по налоговым вопросам. У моего покойного придурка были с ним кое-какие дела, но Тео всегда был куда умнее. Он дает советы, получает за них, что положено, и благоразумно отступает на третий план. наемник класса люкс, чтобы ты поняла, что я имею в виду, и никогда не связывается ни с чем, что может создать проблемы. Во всяком случае, насколько мне известно, я его знаю с детства. Один раз даже переспала с ним, когда мы были совсем зелеными. В постели он оказался не бог весть чем, все слишком быстро, эгоист. Впрочем, в те времена я и сама-то была не бог весть что. «Что же касается серьезных дел, — продолжал Тео, — эта тема более сложная. Я говорю о настоящих деньгах, которые никогда не будут проходить через Испанию. Я бы советовал забыть о Гибралтаре. Там толкутся все, кому не лень, у кого только там нет счетов». «Но ведь он делает свое дело», — возразил леди Альварес. «Он явно чувствовал себя неуютно, ревнует», — подумала Тереса, внимательно наблюдавшая за обоими мужчинами. «Эдди хорошо поработал для Трансернага, но его возможности были ограничены, об этом знали все. Гибралтарец видел в Тео опасного соперника и был прав». «Пока делает». Тео смотрел на Эдди преувеличенно участливо. «Так смотрят на инвалида в кресле-каталке, которое подталкивают к ближайшей лестнице. Не спорю, вы проделали большую работу, но вы там любите сплетничать в пивной на углу, и любой секрет очень быстро перестает быть таковым. Кроме того, каждого третьего льянита можно купить. Причем купить его с равным успехом можем и мы, и полиция. Это все хорошо для того, чтобы продать в розницу несколько килограммов порошка или табака. Но мы-то говорим о масштабных делах, а для них Гибралтар тесноват». Эдди указательным пальцем подтолкнул на место съезжающие с переносицы очки. «Я не согласен», — заявил он. «Для меня это не имеет значения». Тон Херисца стал более жестким. «Я здесь не для того, чтобы обсуждать разные глупости». «Я являюсь...» — начал Эдди. Опершись руками о стол, он повернулся сперва к Пати, потом к Тересе, призывая их вмешаться. «Ты являешься поберушкой», — перебил его Тео. Он произнес это мягко, совершенно нейтральным тоном, как бы констатируя факт. «Как врач сообщает пациенту, что на его рентгеновском снимке обнаружено затемнение. Я не позволю тебе. Замолчи, Эдди», — сказала Тереса. Гибралтарец застыл с открытым ртом, не договорив. Побитый пес, растерянно озирающийся по сторонам. Распущенный галстук и мятый пиджак делали его еще неопрятнее. «Надо будет присмотреть за этим флангом», — подумала Тереса, глядя на него и слыша смех Пати. «Побитый пес может стать опасным». Она отметила это в своей мысленной записной книжке. «Эдди Альварес. Заняться им позже. Есть способы обеспечить лояльность, несмотря ни на какие обиды, и для каждого всегда находится свое средство. Продолжай, Тео». И он продолжил. «Нужно, — сказал он, — создавать компании и обеспечивать сотрудничество с иностранными банками за пределами зоны налогового контроля Европейского экономического сообщества на островах Ла-Манша в Азии и Карибском бассейне. Проблема в том, что значительная часть денег приобретается подозрительной или преступной деятельностью, поэтому рекомендуется усыпить бдительность официальных властей, создав целый ряд предприятий ширм, при наличии которых уже никто не будет задавать вопросов. А в общем, — заключил он, — процедура очень проста. Передача товара происходит одновременно с переводом оплаты. Факт ее перевода подтверждается через SWIFT, безотзывным банковским документом». Леди Альварес, продолжавший думать о своем, вставил. «Я делал то, что меня просили делать». «Конечно, Эдди», — ответил Тео. И Тересе понравилась улыбка, с которой он произнес это. Спокойная, безразличная, не выражающая ровным счетом никаких эмоций. Уничтожив оппонента, он не старался еще и растоптать его. «Никто ни в чем тебя не упрекает, но тебе пора немного расслабиться», продолжая выполнять свои обязательства. Говоря это, он смотрел на Эдди, а не на Тересу или Пати, которая по-прежнему сидела, ни в чем не участвуя, и, судя по выражению лица, забавлялась происходящим. «Твои обязательства, Эдди, — это второе предупреждение, а парень соображает», — подумала Тереса, — «разбирается в побитых псах, наверняка потому, что самому не раз доводилось им быть». Все было сказано мягко, предельно спокойно. Гибралтарец, похоже, понял скрытый смысл произнесенных слов, потому что весь как-то сжался, стал меньше. Не глядя на него уголком глаза, Тереса уловила брошенный в ее сторону беспокойный взгляд. Ему было страшно, очень страшно, как тогда в подъезде его дома, когда у него разлетелись все бумаги. «Что ты посоветуешь?» — спросила Тереса у Тео. Тот сделал широкий жест обеими руками, как бы охватывая ими стол, будто все находилось там на виду, среди чашечек с кофе или в лежавшей перед ним тетради в черном кожаном переплете. Тетрадь была раскрыта. Ее страницы чисты. Поверх нее покоилась золотая авторучка. Тереса обратила внимание на руки Тео, видневшиеся из-под дважды подвернутых на запястьях рукавов, смуглые, покрытые темными волосками. Они были тщательно ухожены, ногти округло подпилены. Интересно, подумала она, сколько ему было, когда он оказался в постели с Пати? 18, 20? Две дочери, сказала ее подруга. Две дочери и богатая жена. Наверняка он и сейчас бывает в постели с кем-нибудь еще. «Швейцария чересчур серьезная страна», — сказал Тео. «Она требует множества гарантий и подтверждений. Острова Ла-Манша — это хорошо, к тому же там имеются филиалы испанских банков, которые зависят от Лондона и непрозрачны в отношении налогов. Однако они слишком уж близко. На самом виду, если в один прекрасный день ЕС нажмет на Великобританию, а та, в свою очередь, примется закручивать гайки, Гибралтар и Ла-Манш окажутся весьма уязвимы». Несмотря ни на что, Эдди не сдавался. Возможно, слова Тео задели его патриотическую струнку. «Это ты так говоришь», — возразил он, и вслед за этим пробормотал что-то неразборчивое. На этот раз Тереса не сказала ничего. Она смотрела на Тео, ожидая его реакции. Тот, опустив взгляд, задумчиво постукивал пальцем по подбородку, потом вскинул глаза и буквально вонзил в гибралтарца. «Не надоедай мне, Эдди. Договорились?» Взяв свою золотую ручку, он снял с нее колпачок и провел на чистом листе тетради синюю прямую, безупречно ровную, словно прочерченную по линейке. «Это настоящие дела, а не торговля картонками с Уинстоном по мелочи». Задержав перо над листом, он посмотрел на Пати, потом на Тересу и нарисовал в конце синей линии стрелку, направленную прямо в сердце Эдди. Ему действительно надо присутствовать при этом разговоре. Пати взглянула на Тересу, преувеличенно высоко подняв брови. Тереса смотрела на Тео. «На гибралтарца не смотрел никто». «Нет», — сказала Тереса, — «не надо». «Так очень хорошо, потому что было бы неплохо обсудить некоторые технические детали». Тереса повернулась к Эдди. Тот, сняв очки, протирал оправу бумажным платком, как будто за последние минуты она стала совсем уж скользкой. Потом вытер себе переносицу. Растерянность в его глазах только усиливалась близорукостью. Он был похож на перепачканную нефтью утку на берегу пруда. «Спустись в ке, выпей пиво, Эдди, потом увидимся». Гибралтарец мгновение поколебался, потом стал неловко подниматься, одновременно надевая очки. Грустная пародия на униженного человека. Он явно искал, чтобы такое сказать перед уходом, но так ничего и не придумал. Открыл было рот, но снова закрыл его и в конце концов вышел молча. Утка, оставляющая черные следы. Шлеп, шлеп. С таким лицом, словно его вырвет, не успеет он выйти на улицу. Тео начертил в своей тетради вторую синюю линию, пониже первой, такую же ровную и прямую. На сей раз в обоих ее концах он нарисовал по кружочку. «Я бы», — заговорил он, — «двинулся в Гонконг, на Филиппины, в Сингапур, Карибский бассейн или Панаму. Некоторые из представляемых мною компаний работают с Гран-Кайманом и вполне довольны. 680 банков на крохотном островке в 2 часах лета от Майами. Никаких окошечек, только виртуальные деньги, никаких налогов, конфиденциальность священна. Они обязаны информировать только в тех случаях, когда есть доказательства явных связей с преступной деятельностью. Однако, поскольку там для идентификации клиента не требуют легальных реквизитов, установить эти связи невозможно». Теперь он смотрел на обеих женщин и 3 из каждых 4 раз обращался к Тересе. «Интересно», — подумала она, — «что лейтенант наговорила ему обо мне? Кем он считает каждую из нас? И еще, интересно, подходящая ли я одета для такого случая? Свободный свитер, джинсы, сандалии». На мгновение она позавидовала костюму от Валентина цвета мальвы с серым, в котором Пати держалась так естественно, словно это была ее вторая кожа. Элегантная мерзавка. Тео продолжал излагать свой план. Для начала следует создать пару офшорных компаний, прикрытых адвокатскими конторами с подходящими банковскими счетами. А для того, чтобы не класть яйца, все яйца в одну корзину, перевести некоторые суммы, как следует отмытые после прохождения по надежным кругам, в доверительные вклады на серьезные счета в Люксембурге, Лихтенштейне и Швейцарии. И не касаться их, подчеркнул он, а держать как долгосрочный фонд обеспечения или вложить деньги в компании, занимающиеся движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами и тому подобным. Это будут безупречные деньги на случай, если в один прекрасный день понадобится взорвать карибскую инфраструктуру и все остальное полетит к чертям. Вам понятно? «Выглядит вполне подходяще», — заметила Тереса. «Да. Преимущество в том, что в настоящее время испанские банки активно сотрудничают с Каймановыми островами, и на время первых денежных поступлений мы можем, так сказать, проскочить вместе с ними. У меня есть хорошие связи в Джорджтауне. Мэнсью Джонсон и сыновья. Они консультируют банки, дают рекомендации по налоговым вопросам, ведут адвокатскую деятельность и подготавливают полные пакеты документов по заказу. А не слишком ли мы осложняем себе жизнь?» — спросила Пати. Она курила сигарету за сигаретой, складывая окурки в свое кофейное блюдечко. Тео, положив золотую ручку на тетрадь, пожал плечами. «Это зависит от ваших планов на будущее. То, что сделал для вас Эдди, годится при нынешнем положении дел. Пока все просто, как 2×2. Но если эти дела пойдут в гору, вам стоило бы заранее подготовить структуру, которая бы потом вобрала в себя любое расширение, без спешки и без импровизаций. «Сколько тебе нужно времени, чтобы все устроить?» — поинтересовалась Тереса. На лице Тео появилась прежняя улыбка, сдержанная, неопределенная, совсем не похожая на другие мужские улыбки, которые она хранила в памяти. И эта улыбка по-прежнему нравилась ей, или, может, теперь просто ей нравились такие улыбки, потому что они не значили ничего. Как это, простая, чистая, автоматическая, порожденная скорее воспитанием, нежели чувствами. За ней не стояло ничего обязывающего, ни симпатии, ни мечты, ни слабости, ни вожделения. Она не обманывала, не убеждала, не соблазняла. Она просто была, потому что являлась как бы неотъемлемой частью этого человека, родившейся и воспитанной вместе с ним, так же, как его учтивые манеры или безупречно завязанный узел галстука, как блеск лакированного стола или новенького автомобиля. Хересец улыбался так же, как чертил эти прямые линии на белых листах тетради. И это успокаивало Тересу. К тому времени она уже многое прочла, многое помнила и умела смотреть. Улыбка этого мужчины точно расставляла все по своим местам. «Не знаю, будет ли у меня с ним что-нибудь», — подумала она. «На самом деле я не знаю даже, буду ли я снова спать с кем-нибудь. Но если буду, так только с мужчинами, которые улыбаются, как он. Это будет зависеть от того, когда вы дадите мне деньги, чтобы начать. Максимум месяц. Вам ведь придется поездить, или мы пригласим нужных людей сюда, или на какую-нибудь нейтральную территорию. А на само оформление, бумаги и подписи не больше часа. Но необходимо установить, кто берет на себя все эти обязанности». Тео замолчал, ожидая ответа. Он сказал это совершенно обычным, легким тоном, как будто речь шла о какой-то не слишком важной детали. Но он ждал и смотрел на них. «Обе», — ответила Тереса, — «мы обе в этом деле». «Понимаю», — чуть помедлив ответил Тео. «Но нам нужна только одна подпись. Нужен человек, который будет посылать факсы или делать нужные звонки. Конечно, есть вещи, которые могу делать я, которые должен буду делать, если вы дадите мне соответствующие полномочия. Но безотлагательные решения должна принимать одна из вас». Лейтенант Туфарл рассмеялась циничным смехом бывшего бойца, подтирающегося знаменем. «Это ее дело». Зажатой в пальцах сигаретой она указала на Тересу. «Чтобы заниматься делами, надо рано вставать, а я встаю поздно». «Мисс Американ Экспресс». «Интересно», — подумала Тереса, — «чего ради и когда Пати решила поиграть во все это? Куда и зачем она толкает ее?» Тео откинулся на спинку на стуле. Теперь он поочередно смотрел на обеих, поровну. «Моя обязанность сказать тебе, что таким образом ты передаешь все в ее руки». «Конечно». «Хорошо». Хересец пристально посмотрел на Тересу. «Тогда дело решено». Он больше не улыбался, и взгляд его был оценивающим. «Наверняка задает себе те же вопросы насчет Пати», — подумала Тереса, «насчет наших с ней отношений, подсчитывает все «за» и «против». Сколько прибыли я ему принесу, или сколько проблем, и сколько она». В этот момент она интуитивно предвосхитила многое из того, чему суждено было случиться потом. Пати смотрела на них долгим взглядом. Когда они выходили после собрания, все втроем спускались в лифте и обменивались последними впечатлениями, прогуливаясь вдоль причалов яхтенного порта, пока Эдди Альварес, вытолкнутый из обоймы, опасливо поглядывал на них из дверей бараке с видом человека, в которого швырнули камнем, и он боится, что швырнут снова, а призрак Пунта-Кастер и, может быть, воспоминания о сержанте Веласко и Каньяботе витали над ним, стесняя горло. Пати выглядела задумчивой. Глаза прищурены, вокруг них обозначились морщинки. Но время от времени в ее взгляде проскальзывал намек на интерес или желание позабавиться, хотя, может, и то, и другое одновременно. Чего только не таилось в этой странной голове. Лейтенант Уфаррелл словно улыбалась без улыбки, посмеиваясь над Тересой, над собой, над всем и над всеми. Наблюдала за ними тогда, выходя после собрания из квартиры в Сотогранде, будто посеяла марихуану и теперь ждала, когда придет пора собирать урожай. Наблюдала и во время разговора с Тео в яхтенном порту, и потом... Долгие недели и месяцы, когда Тереса и Тео Аль-Хафары начали сближаться друг с другом. Иногда Тереса сердилась, и тогда шла к Пати и говорила: «А ну-ка, мерзавка, давай выкладывай все». А Пати улыбалась иначе, широко, будто уже не имела ни к чему отношения. Она посмеивалась, ха-ха, закуривала сигарету, выпивала рюмочку, выкладывала себе аккуратную дорожку или принималась болтать о чем угодно со своим всегдашним легкомыслием, которое со временем, узнав ее получше, Тереса поняла это. Никогда не было ни абсолютно легкомысленным, ни абсолютно искренним, или изредка, ненадолго, становилась такой, какой была вначале, лейтенантом Уфаррелл, благородной, жестокой, язвительной, прежней и всегдашней подругой, за спиной у которой угадывалось нечто темное, подкрепляющее фасад.